Глава 31. Сарафанов наткнулся на альбом случайно. Пирогова с ним почти не расставалась, носилась как курица с яйцом, но тут на что-то отвлеклась после завтрака и забыла его на столе в столовой. Ну и как не сунуть нос, не посмотреть? Он торопливо перелистывал страницы. В целом ничего, такие картинки прикольные, но слишком девчачьи. Ему подобное совсем не интересно. И Сарафанов точно бы захлопнул альбом, если бы не следующий рисунок. Хотя его и рисунком-то назвать нельзя. Лист целиком замалеван черным, из-под которого еле проглядывали неясные изображения. Похоже, у Пироговой крыша окончательно поехала. Сарафанов ухмыльнулся и перевернул еще одну страницу, да так и обмер, увидев на ней тигра. Тигра! К тому же не просто стоящего или лежащего, а нападавшего на человека. Зубастая пасть широко распахнута, лапы с острыми когтями нацелились на жертву, которая по сравнению с огромным зверем казалась маленькой и совершенно беззащитной. И сразу становилось ясно, человечку не удастся ни убежать, ни дать отпор. Все, кранты, и никто не придет на помощь, никто не спасет, ведь кругом безлюдная белая равнина. И только тонкими темными штрихами обозначены одинокие деревца без листьев. Сарафанов поспешно пролистнул дальше. А это что? Или кто? Вроде бы человек, но не нормального человеческого цвета, а почему-то бледно-синий, еще и вмерзший в глыбу льда. На шее шарф с белыми полосками, совсем такой, как у дворника Юсуфа. Сарафанова словно холодной водой окатили. По спине пробежал озноб, дыхание сбилось. Откуда Пирогова узнала? Что-то видела или слышала? Когда? Как? Шпионила за ними? Не вовремя выглянула в окно? А если она кому-то расскажет? Она же живет в комнате с воспитательницей и вожатой. Ей даже далеко ходить не надо. Или они сами заглянут в ее дурацкий альбом, спросят, чего это она накалякала? Но ведь Павел сказал... «Никто больше не должен узнать, никто-никто!» И они поклялись, что будут молчать во что бы то ни стало, не выдадут ни себя, ни остальных, а иначе не человечку с картинки, а им всем, кранты, не понарошку, по-настоящему. А Пирогова не с ними, она не белый тигр, ей ничего не помешает проболтаться. Она еще и блаженная не поймет, что нужно молчать, вот же нарисовала! «Почти сдала, гадина!» Сарафанов стремительно захлопнул альбом, засунул под олимпийку. Теперь он его ни за что тут не оставит и не отдаст. Заберет, покажет ребятам, чтобы вместе определить, что с ним делать. И с Пироговой тоже. Ведь с альбомом просто, его можно спрятать, порвать или сжечь. А как быть с ней? Собрались всемером в сауне, чтобы точно никто не подслушал. И свет на этот раз включили. Смотрели на рисунок, но высказываться никто не торопился. Даже думать толком не получалось, или, вернее, не хотелось. Потому что это как смотреть в пропасть, бездонную, холодную, мрачную, и, вопреки рассудку, манит неподконтрольно и непомерно страшно. До сосущего ощущения под ложечкой, до тревожного трепета в груди, до пересохшего горла. Они снова все оказались под ударом, и бесспорно так оставлять нельзя, требовалось что-то предпринять. Но даже подобное произнести вслух никто не решался, каждый ждал, что первым заговорит другой. Молчание затягивалось, а напряжение усиливалось, невольно заставляя то стискивать зубы, то сжимать кулаки. «Это точно Пирогова рисовала?» Наконец выдавил из себя Бармута, словно выбирая окружной путь или выгадывая отсрочку. «Точно она!» — подтвердил Сарафанов. «Там на обложке изнутри написано. Да я и сам видел, как она рисует, когда, ну... Помните? Заходил к ним за пионерским галстуком, будто бы вожатка попросила его принести». «Так, может...» — начал Жека, но не договорил. Входная дверь скрипнула, распахнулась, заставив их вскочить всех разом. Это оказался Илья Храмов. Вошел, усмехнулся, кинул презрительно. «Опять заседаете? «Тебе-то какое дело?» — прицельно сощурившись, огрызнулся Бармута. Илья в ответ тоже уставился на него. «Такое!» — процедил негромко, но весомо, потом обвел взглядом остальных. «Вы же в курсе, да, что дворник пропал? И именно после того, как на вас наорал. Странно, правда? Случайно не знаете, что с ним?» «А почему это мы должны знать?» — выкрикнул Владик, но получилось у него не возмущенно и не грозно, а как-то слишком тонко и почти истерично. Жека резко дернул его за руку, заставляя замолчать, шикнул. «Не говори ничего, нефиг ему отвечать!» Потом перевел взгляд на Илью, отчеканил с многозначительным нажимом. «А ты, Храмов, мотай отсюда! И быстро, пока мы тебе не помогли!» А Бармута не просто сказал, а надвинулся, набычившись. «Ты вообще не имеешь права здесь быть!» — выдохнул яростно. «Ты сам отказался от браслета!» Они и без того были словно порох, готовые вспыхнуть от крошечной искры, или словно закрученные до предела пружины. Одного неосторожного движения достаточно, чтобы сорвались, одного неправильного слова. «Да плевать я хотел на ваши браслеты», — произнес Илья навстречу Димке, будто на спусковой крючок нажал. Вот так и знала Майя, так и знала, что не стоило Илью слушать, оставаться за дверью, что нужно было заходить с ним, тогда бы, может, и вышло по-другому. Или все равно не вышло. Ведь они, интернатские, обычно держались вместе, стояли друг за друга или хотя бы не подставляли намеренно. И вдруг все это рухнуло, сломалось, исчезло. Даже с лучшей подругой Таней они не просто разругались и теперь не разговаривали, а будто стали чужими. Тая в комнате появлялась, только если ей что-то требовалось или когда наступало время ложиться спать, а все остальное проводила с мальчишками, точнее, с белыми тиграми. Кажется, так они себя называли. Поначалу Майя решила, это просто очередная игра, придуманная ребятами со скуки, и очень удивилась, когда Таня восприняла ее настолько всерьез. По-настоящему взбесилась из-за того, что подруга не поддержала. Хотя сама Майя тоже разозлилась. Злость и сейчас осталась, но появилось еще много чего. Даже, наверное, страх, потому что она почти не узнавала тех, с кем вроде бы давно была знакома, жила рядом. Она ведь предполагала, чем закончится разговор, но до последнего не верила беспокойным предчувствиям. Это же Жека, Бармута и Танюха. Ее Танюха. Но точно ли она? Услышав возню, которую ни с чем не спутать, Майя ворвалась в сауну. Именно так и случилось, как подсказывала интуиция. Мальчишки накинулись на Илью, все вшестером. И она без раздумий и сожалений обрушилась бы на эту звериную свору, дралась бы, царапалась, кусалась. Но ей наперерез кинулась Каширина. «Не лезь, бессмертного, слышь, не лезь!» Врезалась, вцепилась, повисла. «Пусти меня!» — рявкнула на нее Майя, попыталась оттолкнуть, но Тане на помощь кинулись Добриков и Васильев, схватили за руки, потянули к выходу. «Пустите, уроды!» Она выворачивалась, дергалась, ругалась. «Шакалы, сволочи, толпой на одного!» «Майка, не лезь, не лезь!» — твердила Каширина. «Для тебя же лучше!» «А то что?» — Майя глянула на нее с вызовом. «И меня станете бить, ты первая, да?» — выдохнула, брезгливо скривившись. «Подруга!» У Тани подбородок затрясся. Она судорожно втянула воздух. «Да ты сама меня бросила!» — выкрикнула срывающимся голосом. «Променяла на него! Ты! Ты!» «Хватит!» — внезапно проорал Бармута. «Хватит!» — потом повторил тише. «Хватит уже с них!» С каким-то особым, приятно пьянящим восторгом убедился, что его не только услышали, но и послушали, без возражений, без вопросов. Он велел, остальные сделали. И теперь уже он с презрением и превосходством глянул на поверженного противника, насмешливо скривил уголок рта, добавил: «На первый раз!» Снова скомандовал, махнув рукой в сторону двери: «Идем отсюда!» И снова его послушали. Когда выходили, наткнулись на вожатую Ладу. Она, конечно, спросила: «И что это вам там понадобилось?» Переводя с одного на другого въедливый озадаченный взгляд. Но они прошли мимо, намеренно не обратив внимания и в то же время едва не задевая плечами. А Лада, пусть растерялась и встревожилась еще сильнее, Не стала никого хватать, останавливать, допрашивать. Кинулась к двери, распахнула, ввалилась внутрь. И, конечно, сразу увидела и сидящего на полу Храмова, и его разбитые губы, и текущую из носа кровь, и Майю рядом. «Это...» — начала, но голос подвел, застрял в горле. Лада сглотнула и все-таки произнесла. «Это они тебя избили?» «Никто меня не бил», — мрачно заявил Илья, поднимаясь с пола и распрямляясь. «Сам упал. Неудачно». Лада больше не в силах держать себя в руках. Подлетела к нему, вцепилась в плечи, тряхнула, выкрикнула рассерженно, негодующе. «Ты издеваешься, да? Я, по-твоему, совсем дура или что? Ты считаешь, это такая доблесть прикрывать товарищей? А они тебе точно товарищи, ты уверен?» И снова тряхнула. «Да что с вами со всеми?» Выкрикнула отчаянно и зло, уставилась на Майю. «Тоже молчать будешь? Или подтвердишь, что он сам упал? Так страшно сказать правду?» «Не страшно», — возразила та. «Просто... просто мы сами точно не знаем. Ну, все, до конца». «А что знаете? Что?» Храмов наклонил голову, отвел взгляд. Майя облизнула пересохшие губы. «Да что ж вы молчите?» Лада отпустила Илью, с досадой всплеснула руками. «В героев играете! И все ни при чем, и никто ни за что не отвечает! А вы подумайте, если сейчас так, что будет дальше?» И словно ее кто-то еще услышал, ответил, точнее показал, что дальше. Лампы мигнули и выключились. Мир заполнила густая темнота. Лада чуть не застонала, закрыла ладонями лицо, качнулась из стороны в сторону. Хорошо, что ее не видно. Правда, когда она убрала руки от лица, темнота стала чуть прозрачней. Сквозь открытую дверь даже в сауну кое-как пробился дневной свет, указал дорогу. Не успели они втроем выбраться в фойе, объявилась Марина Борисовна. Вышла из столовой и то ли пожаловалась, то ли возмутилась. «Да что опять за фокусы? Я только суп на плиту поставила!» С подозрением глянула на Храмова. При виде ее резко отвернувшегося и теперь стоявшего в полоборота с низко опущенной головой и натянутым аж прямо на нос воротником водолазки. Но решила не обращать внимания, потому что имелись дела поважнее. «Ведь договорились не отключать электричество на время готовки!» «Никто вроде и не собирался отключать», — откликнулась Лада. «Может, генератор сам сдох?» — предположил прямо сквозь воротник Илья. «Или солярка закончилась?» Марина Борисовна махнула на него рукой. «Типун тебе на язык, Храмов!» Покачала головой, вздохнула тяжело. «Надо Павлу сказать, пусть проверит!» «Да мы сами проверим», — возразила Лада. Почему-то не хотелось вмешивать Павла. Похоже, она ему больше не доверяла, даже в подобных мелочах. Тем более опять вклинился Илья. «У бабки в деревне тоже генератор есть, так что я разбираюсь», — заявил уверенно. «Только фонарь нужен. В подвале же окон нет». «С кухни пока возьмите», — распорядилась Марина Борисовна. «Там большой». В подвале оказалось намного студенее, чем наверху, почти как на улице. Разве что снега нет. Майя, которая на этот раз категорически отказалась остаться в корпусе и ждать, зябко поежилась. «Ну и где этот генератор?» — шаря лучом фонаря по сторонам, уточнил Илья. Но Лада тоже не знала, ни разу тут не была. «Наверное, дальше?» — предположила наугад. Они двинулись в сторону видневшегося впереди черного проема, однако сделали всего лишь несколько шагов, как подвальная дверь... с лязгом захлопнулась, заскрежетала. Илья сорвался с места, бросился к ней, взлетел вверх по ступенькам, врезался плечом, дверь дрогнула, брякнула, но не открылась. «Черт! Нас что, заперли?» — сметенно пробормотала Лада.